Готова кричать от наслаждения. Он смотрит мне в глаза и облизывает губы, продолжая медленно входить. Я еле сдерживаю стон, когда он начинает задевать членом мою матку. Моя щелка напрягается и начинает выделять прозрачную жидкость. Тело парня начинает медленно двигаться, а я все сильнее прижимаю его к себе ногами, чтобы почувствовать это давление на матку еще сильнее. Вадик еще сильнее запрокидывает мои ноги, которые покоятся на его плечах, и его шустрые руки начинают гулять по моему телу, безжалостно лаская все, что попадается на пути. Я напрягаюсь от умопомрачительных ощущений внутри моего тела и царапаю спину, плохо контролируя себя и свои поступки. Я начинаю стонать, крутясь под тяжелым телом. А еще я жажду продолжения, и мне не хочется, чтобы движения Вадика останавливались хоть на миг. Дрожу, как осиновый лист, каждый раз, когда его член особенно сильно нажимает внутри на волшебную точку. Его движение приводит к увеличению выделяющейся жидкости из моей бушующей щелки. Скольжение члена внутри меня оказывается невероятно приятная процедура. Теперь я понимаю, почему подруга брата так громко стонет, когда занимается этим с Валеркой. Я и сама готова кричать от наслаждения. Несколько раз парень так сильно толкается и нажимает, что я всерьез опасаюсь, что кончу. Он притормаживает и с интересом смотрит на меня. А я стараюсь прижаться как можно сильнее, чтобы мой клитор задел тело парня. И эта процедура подарила мне еще больше наслаждения. Вадик пальцем проводит по моему клитору и подбирает каплю моей смазки, а затем отправляет ее в рот. А ты вкусная. Надо тебя попробовать, когда ты кончишь». И с этими словами он начинает активнее входить в меня, доставляя меня на Луну с каждым новым толчком. «Вадик», — шепчу я, чуть не плача, — «не могу больше, хочу кончить». Он плотно обхватывает мой клитор пальцами, делает несколько движений вверх-вниз, и в сочетании с его толчками внутри я ощущаю приближение оргазма, и он тоже. Пара резких движений, и его член взрывается внутри меня, выталкивая теплое семя внутрь. А я в этот момент ощущаю такое головокружение, словно меня катают на карусели. Прихожу в себя, когда Вадик с удовольствием слизывает мою смазку. Так я и лишилась девственности. Пусть с нелюбимым человеком, как мечтала, но с довольно сексуальным и привлекательным парнем. Когда он кончил, мне казалось, что я получила гораздо больше, чем просто сексуальный опыт. Его сперма заливает меня до краев, а я аккуратно помогаю вытереть его член, а потом не удерживаюсь и целую парня в плоский живот. Сразу после секса он начинает собираться. Я смотрю на него с грустью, но на большее я не рассчитывала. Я смирилась с тем, что в моей памяти этот парень останется тем, кто, наконец, помог мне завершить гештальт и сделать из меня полноценную женщину. Я брезгливо вытягиваю из-под себя простынь и несу ее в ванную. Там я еще несколько минут стою под тяжелыми струями душа, а потом включаю стиральную машинку с перепачканной спермой и потом простыней. «Ты где?» — спрашиваю я, выйдя из ванной в одном полотенце. Мне никто не отвечает, и только тогда я осознаю, что Вадик уже уехал. Пакетов в углу нет, да и самого парня тоже. На меня внезапно нападает меланхолия. С чего бы? Я ведь понимаю, что Вадик совершенно не тот человек, с которым я бы хотела быть. Он меня раздражает. Снова вспоминаю моего любимого одноклассника. Если бы Мирон был свободен, я бы попыталась что-то сделать, чтобы добиться его. Как меня угораздило влюбиться в такого, как он? У меня ведь никаких шансов, что он будет моим. Так почему я о нем думаю постоянно? Надо отдать должное. Если бы он не спас меня, моя жизнь была бы разрушена. Меня бы изнасиловал извращенец, оставив мне навсегда травму в душе. А может быть, он бы вообще убил меня, чтобы не оставлять свидетелей. Может быть, именно для этого Мирон и появился в моей жизни, чтобы спасти мой личный ангел-спаситель. Итак, сегодня я лишилась девственности и стала взрослой. Теперь мне незачем бояться, что какой-то урод сорвет мой бутон. Это сделал Вадик, мой первый парень, которого я запомню навсегда. Не самый лучший вариант, но куда ж деваться? Это Москва, приходится приспосабливаться. И все же я ожидала чего-то другого после секса. Эйфории, что ли? Нет никакой эйфории. Щелка горит огнем, словно в меня вставили кочергу, а на душе так погано, что хочется выть. Я звоню Валерке и прошу его купить по дороге с работы бутылку вина. «А что, есть повод что-то отметить?» — спрашивает он, и я слышу в его голосе откровенную тоску. «Твой друг приезжал, вещички забрал», — спокойно сообщаю я, не собираясь посвящать в брата в подобности этого приезда. «Чем тебе не повод?» «Вот урод. Даже не позвонил и не написал мне». Досадливо бормочет мой брат, а потом обещает привезти лучшую бутылку вина, чтобы смазать этому ублюдку дорожку к жене. Я ничего не отвечаю, про себя думаю о том, что мой личный повод выпить вина гораздо важнее того, что я озвучила своему брату. Поздно вечером мы с братом сидим за столом, и я слушаю, как изливается душа Валерки. Опять он про свою возлюбленную, которая сбежала в тот же день, что и его друг. Теперь только я могу поддержать брата морально. Она ведь сказала, что ненавидит этого ублюдка, говорит он уже заплетающимся голосом. Так ведь и сказала мне, а сама поскакала к нему, как только он поманил. Может, она еще вернется? Слабым голосом предполагаю я, но тут же сталкиваюсь со сверкающим взглядом брата. Пусть только попробует. Я ее с лестницы спущу или прирежу. Валерка показывает мне нож, которым со стервенением начинает резать колбасу. А я ёжусь от злости, которая исходит от него. Мне и правду становится страшно за его сбежавшую подружку, которая могла попасть под горячую руку моего братишки. Но долго Валерка не страдает. В следующие 2 дня у него выходные от работы, и он практически не появляется дома. Я понимаю, что мой брат просто ушел в загул. Такой он беспечный и легкий на подъем. Я не удивлюсь, если однажды он снова притащит домой очередную брошенную шалаву. Но наступает воскресенье, на улице льет дождь, а мой брат отлеживается после бурных выходных с тазиком, поставленным рядом с матрасом. «Как же мне хреново!» — воет он, заглатывая сразу несколько таблеток от головной боли. «Больше никогда ни за какие ковришки я не буду пить, тем более из-за женщин. Твари они все, кроме тебя, сестренка. Ты одна хорошая». Я согласно киваю и только успеваю подносить Валерке воду. На следующее утро я отправляюсь в университет на свой первый вступительный экзамен. На него у меня уходит около 3 часов, после которых я забегаю в ларек и покупаю газету с объявлениями. «Я не собираюсь висеть у тебя на шее», — говорю я брату тем же вечером. «Подыщу какую-нибудь подработку до конца лета». «Смотри аккуратнее», — только и отвечает мне Валерка. «В Москве каждый второй норовит или обмануть, или вставить тебе в рот. Нормальную работу днем с огнем не сыщешь». Я слушаю брата краем уха, просматривая все достойные варианты. Я обвожу несколько объявлений и на следующее утро сижу в приемной какого-то заведения, о роде деятельности которого не имею ни малейшего представления.